Новый день. Утренний кофе. Подъездная лестница. Поворот ключа, зажигание. Неожиданно кто-то постучал в стекло. Она вздрогнула, нажала на кнопку. Два мальчика лет 10 серьезно посмотрели на нее. У одного на носу круглые очки. Яркие куртки, объемистые ранцы. «Здравствуйте», — сказал тот, что в очках. «Извините, пожалуйста, мы тут с другом поспорили и решили спросить. Вы не знаете, случайно, существуют ли квадратные корни у отрицательных чисел?» Она улыбнулась, ответила в тон. «Здравствуйте. В математике есть такое понятие «мнимые числа». Это именно те числа, вторая степень которых является отрицательной величиной». «Мнимые!» — восторженным эхом отозвался мальчик. Поправил очки, схватил товарища за руку, и они убежали. Яркие куртки, объемистые ранцы. «Мнимые числа. Мнимая жизнь». «Так и я», — подумала Анна, — «сочиняю себя, свое место в пространстве и времени, а ведь даже не уверена порой, что существую. Приходится смотреть в зеркало, чтобы убедиться, что я есть. Мнимая женщина, мнимая жена, ничья не любовь. Так-так. Остановиться, не портить утро. Сегодня у Марины Петровны, ее начальницы, день рождения. Нужно обязательно купить цветы. Марине Петровне исполняется 62, но она, конечно, не собирается бросать работу. В России прожить на пенсию невозможно, особенно если ты одинок. Марина Петровна в архиве уже 40 лет, досконально знает все тонкости профессии. Таких специалистов, любящих свое дело, сейчас днем с огнем не сыщешь. Их просто не существует. Огромные фонды, маленькая зарплата, приходящие и уходящие директора. В последний момент Анна решила ехать в архив на метро. Захотелось отпраздновать день рождения Марины Петровны по-настоящему, а не бокалом минералки. У входа слилась с толпой, вплывающей в мрачный туннель, а войдя в вагон, ощутила приятно будоражащий аромат дорогого мужского одеколона. К парфюму примешивался запах сигарет. Ей ужасно хотелось обернуться, но что-то удерживало. Некоторые называют это хорошим воспитанием. От вынужденной близости физическое возбуждение, которого не испытывала уже несколько лет, росло. Щеки порозовели, кровь пульсировала в висках. Но тут металлический голос объявил нужную остановку. «Киевская». Анна буквально пулей вылетела из вагона. Она любила эту станцию, получившую название от одноименного вокзала и открытую в год смерти Сталина. Удивительно красивая, с пилонами, украшенными изображениями из смальты, на которых запечатлена история воссоединения русского и украинского народов, такой, какой ее видели в те времена партийные руководители. Анне нравилось рассматривать картинки. Они напоминали ей какую-то смутную мечту о всеобщем счастье, мечту, с которой так долго жили несколько поколений людей и с которой так мучительно потом расставались. 15-минутная прогулка под моросящим дождем, и вот она уже в небольшом цветочном магазине. «Вам помочь?» — спросила миловидная женщина с усталым лицом. «Мне нужно что-то торжественное и одновременно нежное». «Возьмите розы, беспроигрышный вариант», — предложила продавщица. «Роза так роза, только не алые. Давайте бледно-розовые. Марина Петровна придет сегодня позже, будет время все подготовить». Вместе с новой секретаршей директора Светланой нарезали салаты. Светлана хлопала ресницами, накрашенными так жирно, что, казалось, они при этом издавали вполне различимый звук. Вместо фартука она повязала невероятных размеров цветастый платок из ситца. На ярко-желтом фоне сплелись крупными венками грибы, ягоды, листья и какие-то животные. «Ежи? Откуда это у тебя?» Светлана рассмеялась. «Анна, вы себе представить не можете. Очередная подружка, сисадмина, ну, Димочки, что на Харлее гоняет, у него забыла давно уже. Неужели такое можно носить на голове?» Светлана залилась смехом, на языке блеснула крошечная серьга-гвоздик. Анна с удовольствием вдыхала ароматы отварной говядины, зеленого горошка и майонеза. Интересно, почему любой праздник обязательно сопровождается приготовлением оливье, который в иностранных отелях называют «русский салат»? Может быть, потому что в нем, как и в нашей жизни, все вперемешку? Сейчас мало кто сам готовит салаты, предпочитая покупать их в супермаркете. Но разве можно купить традицию? Тепло можно взять у ТЭЦ, а радости набраться из бокала виски. Хорошо, что работы сегодня немного. Списки по выставке в Берлине подготовили вчера. Фотографии тоже подобраны. Именинница пришла в полдень, элегантная, с гладко причесанными волосами, в черной блузе и с ниткой жемчуга на шее. Она сама себя называла «каменным веком». Но как же прекрасна эта верность традициям в пестроте приспущенных джинсов и бесформенных свитеров. Марина Петровна позволила себя расцеловать и со вздохом облегчения поставила на стол огромную круглую коробку. «Ох, устала», — призналась она. «Мало того, что торт пришлось ждать, так еще боялась, холодец не застыл как следует». Роскошный многоярусный торт из французской кондитерской Светлана поставила в холодильник. Туда же отправился превосходно сваренный холодец. Он призывно пах чесноком. Марина Петровна присовокупила к нему еще горчицу и тертый хрен. Именинницу поздравил Виталий Семенович, директор архива. Прочел адрес, полный теплых слов и благодарности, вручил букет огненно-красных гвоздик, привычка из коммунистического прошлого. Человеку трудно отходить от стереотипов, особенно мужчине. Было весело и совсем по-домашнему. Под вечер никто не хотел расходиться, но призывали личные дела. У Виталия Семеновича недавно родилась внучка, и он с радостью прогуливался вечером с коляской, укрепляя сердечную мышцу и борясь с тахикардией. Светлана пребывала в состоянии любовной эйфории и торопилась на встречу с сисадмином Димой. Остались только Анна, которая давно уже никуда не спешила, и Марина Петровна. Переглянувшись, женщины поставили Шопена и убирали со стола, слушая волшебную музыку. Марина Петровна всегда говорила, что если бы этот вундеркинд, написавший свое первое музыкальное произведение 8 лет, родился не в Польше, а в Германии, его слава была бы еще более ошеломляющей. Что может сравниться с его вальсами? В них так явственно ощущается связь между его обычной жизнью и музыкой, его лирическим дневником. Анна замедленными плавными движениями в такт музыки мыла посуду. Марина Петровна аккуратно вытирала ее белым вафельным полотенцем. «Ну вот, Анечка, глаза боятся, руки делают», — улыбнулась она. Анна собрала все цветы из ваз и банок в огромный букет и протянула ей. «Не надо», — вскрикнула Марина Петровна, заставив Анну вздрогнуть от неожиданности, и, опустив глаза, добавила: «Простите, Анечка, но я ведь не люблю цветы. Я никогда никому об этом не говорила». Она тяжело опустилась на стул. «Это случилось 42 года назад. Вы еще даже не родились. Но я помню все до мельчайших подробностей». Говорила она спокойно, но чувствовалась ее сотрясает дрожь. «Мы познакомились с Николаем в университете в самом начале учебного года. Боже мой, как я тогда была счастлива. Поступила на исторический факультет и буквально летала. Мы с подругой снимали комнату в одном из арбатских переулков. По тем меркам это была роскошь. Коммунальная квартира, перенаселенная, такой, знаете, огромный коридор с разветвлениями. На стенках велосипеды, тазы. А в уборной у каждой семьи свое сиденье на унитаз, своего рода гигиена.